и почувствовал, как давняя острая тревога, которую он испытал в те дни, когда безвозвратно уходила от них дочь Катя, вновь вкралась в его сердце. Однако и он старался ничем не выказать ни Екатерине Павловне, ни врачам, ни вообще окружающим своего волнения. Скорее радость, восторг, ликование могли вызвать у него слезы, но горе и несчастье никогда. И все же с переселением в дом Екатерины Павловны укреплялась надежда на лучший исход. Между тем Максим изменялся по часам. Температура не спадала, и жар, казалось, изо дня в день жёг, иссушал его изнутри. Ни банки, ни лекарства не переламывали течение болезни. Больной терял силы и все чаще впадал будто бы в небытие. Похоже было, что оправдывалось тревожное предположение доктора, проявилось двухстороннее, так называемое крупозное воспаление, когда процесс поражает сразу оба легких, и больному становится сначала тяжело, а затем и вообще нечем дышать. Тем не менее, больной старался не выдать своих страданий, наоборот, с присущей ему склонностью к насмешкам, пытался иронизировать над своим положением, и только одно, казалось, его беспокоило всерьез — не бредил ли он во сне, не говорил ли чего-либо несуразного и глупого. «Марфуша и Даша прислали письмо», — рассказывала Екатерина Павловна сыну. «Ждут всех нас к себе в Крым». Алексей отписал им: «Задержимся. Папа простудился немножко. Может вызвать Надю телеграммой?» Еле заметная тень пробежала по лицу Макса, затем губы его слегка дрогнули, изображая усмешку. «Не стоит, я думаю», — произнес он. «Я на днях наладил аэроплан к полету. Вот встану, и мы полетим в Тесселе, и там, жик, жик, прямо сядем на крышу дома. Здорово!» Даша и Марфа завизжат от радости. А тут и Тимоша выбежит, скажет: «Это кто здесь чуть не проломил крышу и не сел мне на голову? А, это ты непутевый! Так и знала, лишь ты способен испортить мне завивку своими пропеллерами». «Такое ты увидел во сне?» — тоже улыбаясь спросила мать. «Потому, наверное, интересовался, не говорил ли чего-либо несуразного. Ну вот сейчас липа поставит тебе банки, потом укольчик, а ты постарайся задремать. Увидишь еще про аэроплан, расскажешь». Но в голове крутился не аэроплан. До мельчайших подробностей старался припомнить ту ночь, после которой он оказался здесь, у дома на Малой Никитской, один на холодной и пустой скамейке. Их с Пеппи Крю привез со Сретенки Форд. Шофер, молодой лейтенант, вскочив со своего места, распахнул дверцы и помог им выйти. «Вас проводить в дом?» — спросил. «Нет, можешь ехать», — ответил Крючков. «Мы сами». Крючков попробовал взять под локоть Макса, но тот резко отдернул руку. «Иди ты знаешь куда! Валяй, видеть тебя не хочу! Сяду и не стронусь с места, пока ты не исчезнешь! Смотри, не простынь, а, впрочем, вольному воле! Дуракам закон не писан! Спокойной ночи!» Дверь за Крючковым защелкнулась, и на Макса навалилось отчаяние. Как же они могли так с ним? Нет, надо обязательно присесть и спокойно во всем разобраться. И пусть выветрится хмель. Здорово он напился. И так с чего все началось? Как всегда, Конкордия Николаевна встретила его игриво, но подчеркнуто приветливо. «О, Максим Горький, прошу, прошу». По этому почти традиционному приветствию Максим понял, в гостях кто-то из новеньких. И правда, из глубины гостиной раздался дробный стук каблучков, и среднего роста молодая и стройненькая женщина, окутанная пурпуровым шелком, явилась перед ним. Волосы ее истинно черные, пышно взбитые платья, или скорее огромная шаль, в которой она была укутана, делали незнакомку оригинальной. Взгляд Максима скользнул по ее фигурке сверху вниз, заметив, что и на ногах стройных и красивых было то же сочетание цветов: черные чулки и красные туфельки, которые так дробно стучали, когда она шла.